Постучал он в окошко одного бедного домика. Выглянула из оконца старушка и спрашивает: «Чего тебе надобно, мил человек?» «Объясни мне, бабушка, что у вас тут случилось? Куда весь народ подевался? На улицах ни одной живой души». «Ох, беда у нас, голубчик, нету в городе ни капли воды. Мрут жители, как мухи. Ох, беда!» «Послушай меня, я могу ваш город от этой беды избавить». «Ох, милок, да разве ж это можно?» «Можно, бабушка, можно. Надо созвать на главную площадь всех, кто еще ходить может, а там я скажу, что делать». Собрала бабушка последние силы и поспешила к соседям. А те пошли к своим соседям, и вскоре на площади возле большого камня собрались все, у кого еще силы остались. «Слушайте меня, добрые люди! Если хотите спасти себя и детей своих, подойдите к этому камню, навалитесь на него все вместе и сдвиньте его с места!» Взялись все дружно, навалились и еле-еле, но сдвинули камень. Тогда пришелец взял лопату и подошел к тому месту, где лежал камень. Он глубоко воткнул лопату в землю и вывернул большой ком. И в тот же миг брызнула вверх струя прозрачной воды. Что тут началось? Со всех сторон сбегались люди. Откуда силы взялись? Кто с ведром, кто с кувшином, кто с кружкой? И пили, пили холодную прозрачную воду. А юного парнишку, того, кто избавил город от страшной беды, жители чуть не задушили в объятиях. И вот распрощался юноша с горожанами и поскакал скорее в тот самый город Труа, где таяла от неизвестной болезни графская красавица-дочь. Вот прибыл он в Труа и остановился в гостинице. А за ужином расспросил хозяина, что у них в городе новенького. Хозяин тут же поведал юноше историю про графскую дочку и сказал, что все ее жалеют. А юноша и говорит: «Сходи-ка ты, друг, к графу и скажи, что приехал в город известный доктор и может излечить его несчастную дочь». Хозяин выскочил из дому, стрелой помчался к его сиятельству графу и сообщил ему радостную весть. Граф тотчас пригласил юношу в свой большой и красивый дворец. Не успел юноша войти во дворец, как его сиятельство молча взял юношу за руку и привел его в комнату, где лежала больная. Затем граф вышел и плотно закрыл за собой дверь. И тут юноша впервые взглянул на графскую дочь. Увидев ее исхудавшее, но прекрасное лицо, юноша еще раз поблагодарил Бога за то, что тот подарил ему зрение. Страшно было подумать, что никогда за всю свою жизнь он мог не увидеть такой красоты. Быстро подошел он к кровати и осторожно приподнял подушку. «О, Господи!» Под подушкой и вправду сидела жаба, зелененькая, пучеглазая. Ну, в общем, ничего особенного, жаба как жаба. Подхватил он квакушку и выбросил ее в окошко, прямо в мягкую густую траву. Довольная жаба тут же занялась тем, чем ей и положено. Стала комаров домошек ловить. А юноша посмотрел на свою больную и чудо! Щечки у нее порозовели. Открыла графская дочь глаза, взглянула на юношу и спрашивает: «Молодой человек, а вы случайно не принц?» «Ну что вы, разве я похож на принца?» «Ну, мало ли, может быть, вы какой-нибудь волшебный принц?» «Нет, я не принц, я ваш доктор». «А разве я больна?» «Да, было такое дело, но теперь опасность миновала». «А, значит, вы меня вылечили?» «Ну, можно сказать». «А как же вам это удалось?» Тут молодой человек слегка растерялся. Если сказать ей про жабу, она ведь, пожалуй, и завизжать может, а то и в обморок упадет. «Что-то вы, юноша, долго думаете. Ну-ка, говорите мне всю чистую правду и, пожалуйста, ничего не выдумывайте». «Ну, что тут сделаешь? Пришлось все рассказать и про зверей, и даже про жабу». Графская дочь все выслушала и говорит: «Ну вот видите, это же самая настоящая волшебная история. А вы, я же сразу поняла, вы самый настоящий волшебный принц, а я непременно должна выйти за вас замуж». Юноша, конечно, спорить не стал, и она отвела его к отцу. Граф, как увидел свою дочку здоровой и веселой, чуть с ума не сошел от радости. И вскоре сыграли пышную свадьбу. Стал юноша жить в графском доме. И вот как-то раз, гуляя в лесу, повстречал он какого-то нищего. Одет был бродяга в лохмотья, на ногах дырявые башмаки. Подошел нищий к юноше и говорит: «Добрый господин, подайте убогому на пропитание. Будьте так милосердны, Бог вас наградит за это». Услышал юноша голос нищего, и сердце у него забилось. Уж очень был знаком ему этот голос –